палеокастрице. Пригласил меня взглянуть на его работы. Он сказал, понимаете ли, совершенно недвусмысленно. Приходите взглянуть на мои картины. Я пришел к нему как-то днем, и он встретил меня чрезвычайно радушно. Он напоил меня, понимаете ли, чаем с маленькими пирожными. И затем я сказал, что хотел бы взглянуть на его картины. И он указал на большое полотно, стоящее на... как называется эта штука, которой пользуются художники? Ах да, мольберт. Право, это была вполне приличная картина. На ней был изображен залив у палеокастрицы и монастырь. Но когда я выразил свое восхищение ею и огляделся, чтобы взглянуть на другие его работы, я не обнаружил ни одной. Тогда я спросил его, где же остальные его картины, и он указал на мольберт и сказал, что они там, под этой. Мне подумалось, что у него просто не было денег, чтобы покупать полотно, и поэтому он писал одну картину на другой. «Страдание — удел великих художников», — мрачно заметил Свен. «Когда настанет зима, я возьму вас с собой на болото Бутринто», — с воодушевлением сказал Лесли. «Там пропасть уток и чудовищно огромные дикие кабаны на холмах. Утки я люблю, но вот дикие кабан, пожалуй, чуточку велик для меня», — сказал Макс с убеждением человека, знающего пределы своих возможностей. «Не думаю, чтобы от Макса была особая польза», — сказал Дональд. «В критический момент он, вероятно, попросту смоется, ведь он иностранец». «А уж потом», — сказала мама, обращаясь к Королевскому, «вы кладете лавровый лист и щавель до того, как суп закипит». «Вот я и говорю ему, мисс Марго, плевать мне на то, что говорю я, что он французский посол, все равно он ублюдок». «Тогда на краю болот, правда, идти тяжеловато, потому что почва вязкая, можно добыть вальдшнепа и бекаса. Как-то раз я побывал в одной деревне в Македонии, там вырезают очень любопытные скульптуры из дерева. Одно время я знал молодую женщину, которая готовила суп не с лавровым листом, а со щепоткой мяты. Был самый жаркий час дня, когда даже цикады, казалось, стрекочут тише и с запинками. Черные муравьи деловито сновали по скатерти, подбирая крошки съестного. Слепень с глазами, как два злых, блестящих изумруда, на мгновение сел на бороду Теодора и с жужжанием улетел прочь. Отяжелевший от съеденной пищи и выпитого вина, я медленно поднялся и пошел вниз к морю. А временами донесся до меня голос Ставродакиса, разговаривавшего с Марго. Временами бочки прямо-таки кричат. Они поднимают такой шум, будто дерутся. Тогда я держу ухо востро. «Ой, не надо!» — содрогаясь, сказала Марго. «У меня мурашки по спине бегают, стоит мне подумать об этом». Море лежало тихое и теплое, словно оцепенелое, только у самой кромки воды, подернутая мельчайшей зыбью. Галька хрустела и пересыпалась, обжигая мои босые ноги. Камни побольше и мелкие ракушки на этом пляже, отполированные волнами и легким трением друг от друга, были необыкновенно разнообразны по виду и цвету. Их словно изваяли в миллионе форм. Тут встречались наконечники стрел, серпы, петушки, лошади, драконы, морские звезды. Расцветки их были не менее причудливы, чем формы, ибо они были смоделированы соками земли миллионы лет назад. И теперь их узоры шлифовало и полировало море. Здесь можно было найти камушки, белые с золотой или красной филигранью, кроваво-красные с белыми крапинками, зеленые, синие, бледные, желтовато-коричневые, коричневые, как куриное яйцо, с глубоким ржаво-красным рисунком, наподобие папоротника, розовые, как пион, с белыми египетскими иероглифами.